субботник. С тех пор, как мы стали заниматься в кружке юных экологов, жизнь наша стала интересной и насыщенной. Мы не только изучали природу и правила ее охраны и сбережения, но и начали применять свои знания на практике. Так, например, мы засадили края нашего оврага ивой. Мы сделали это еще осенью для того, чтобы предотвратить обрушение оврага. И вот однажды веселым майским днем, когда мы вышли из школы, Ванька потянул нас к этому оврагу. «Пойдем проведаем нашу иву», — предложил он. «Как она там поживает? Взошла или не взошла?» Катя Леминг даже запрыгала от радости. «Ваня, какой ты молодец! А я про иву совершенно забыла. Хорошо, что ты напомнил». «А я не забыл», — заявил Лёшка. «А я то помню, то не помню», — признался я. «Вспомню и думаю. Надо пойти посмотреть, а потом забуду и никуда не иду». Мы пошли и проведали нашу иву. И когда увидели, что посаженные нами ростки выпустили зеленые тоненькие листочки, радости нашей не было предела. Мы даже взялись за руки и закружились в хороводе. «Наша ива», — пели мы. «Мы спасли овраг, мы спасли овраг». Потом мы пошли вдоль оврага и спустились к маленькому озеру, которое располагалось в низине. И тут наша радость внезапно прекратилась. Мы замолчали, остановились и уставились на озеро. Оно было в ужасном состоянии. Берега завалены мусором, вода коричневая и мутная, покрыта черным илом и тиной. И над всем этим стоял неприятный запах. «Фу!» — Катя и Лешка сморщили носы. «Дела!» — вздохнул я. «Здесь налицо экологическая катастрофа. Овраг мы спасли, а озеро погибает». «Надо его тоже спасти», — уверенно заявил Ванька. «Как ты его спасешь?» — чуть не со слезами воскликнула Катя. «Сколько тут мусора! Тут даже наш кружок не справится!» «А что, если мы привлечем к уборке озера жильцов окрестных домов?» — вдруг воскликнул Ванька, и у него загорелись глаза. «Это ты здорово придумал!» Поддержал я друга. «Обязательно найдутся добровольцы». «Еще как найдутся!» — обрадовался Лешка. «Только как мы всех позовем? Будем ходить по подъездам и квартирам?» «Ну и дремучий ты человек, Леша!» — возмутилась Катя. «Кто в наше время ходит по квартирам, чтобы донести до людей информацию? Мы напишем приглашение и позовем всех неравнодушных людей спасать озеро, распечатаем его на принтере и разложим по почтовым ящикам». «Это ты здорово придумала!» — обрадовался Лёшка. «Но прежде надо посоветоваться с Егором Васильевичем», — вспомнил Ванька. «Он поможет нам все организовать как надо». На следующий день состоялось занятие эколят, и мы обо всем рассказали нашему учителю. «Значит, вы решили организовать экологический субботник?» — одобрительно заметил Егор Васильевич. «Отличная идея! Масштабная!» Тут действительно надо действовать всем миром. «Субботник!» — зашумели эколята. «Субботник! Всем миром! Всем миром!» «А как это «всем миром»?» — спросил вдруг Ванька. «Мы не только жильцов позовем, но и по интернету пригласим всех любителей природы нашего города», — сказал Егор Васильевич. И мы стали готовиться к субботнику, который назначили на ближайшее воскресенье. В этой акции решили принять участие все пятые классы, не только члены кружка. Все ребята бегали по району и раскладывали по почтовым ящикам письма с призывом принять участие в спасении озера. Все вечера мальчишки и девчонки сидели в чатах и группах и рассказывали своим друзьям и знакомым о том, что планируется грандиозная акция. Многие уверяли, что обязательно примут в ней участие. И вот в воскресенье мы с братом надели рабочую одежду, взяли с собой нашу маму и вышли на улицу. У подъезда уже были Ванька со своим папой и сестренкой Юлькой, Катя с обоими родителями. И мы все вместе, дружно и весело, отправились к заброшенному озеру. К нашей великой радости мы увидели, что туда стекается поток взрослых и ребят. Наша агитационная кампания принесла результаты. Люди собирались не только с нашего района, а со всего города, и когда мы оказались у озера, работа закипела. Волонтеры окружили озеро со всех сторон и стали в первую очередь убирать мусор с его берегов. Мусора оказалось так много, что вывозить его пришлось на трех грузовиках, которые предоставила администрация города. Грузовики мы наполнили до отказа. И какого только мусора не было. Бумага, картон, части старой мебели, разные металлические остатки от бытовой техники. А сколько автомобильных покрышек? Мы просто со счета сбились. «Хоть пункт шиномонтажа открывай», — заметил Ванькин папа. Народу было много, человек 100. Поэтому работа шла дружно и быстро. Не прошло и часа, как берега озера очистились, и показалась голая земля. Один берег был пологий, другой берег крутой. Крутой берег лысый, а пологий весь покрыт зарослями американского клена и прочей кустарной растительностью. «Все это надо выкорчевать», — объявил Егор Васильевич. «Эта густая растительность препятствует ветру, а отсутствие сквозняка приводит к застою воды. Вода не перемешивается, застаивается, и происходит заболачивание». И все с яростью накинулись на клены и другие вредные кустарники. Эта работа оказалась тяжелее, чем таскать мусор. Каждое дерево надо было обкопать со всех сторон, а потом обрубить корни и вырвать его из земли. «Это уже настоящая битва получается», — заявил Ванька. «Бей и круши врага!» И мы били и крушили врага. И вскоре все заросли деревьев и кустарников, так же, как и мусор, оказались в кузовах грузовиков и отправлены на переработку. «Смотрите, как здесь стало светло и чисто!» — закричала Катя. «И красиво!» — добавила Юлька. «Такое чувство, что озеро нам улыбается. Это уже наша мама сказала. Теперь надо в воду лезть!» — вздохнул Егор Васильевич и поправил высокие рыбацкие сапоги. «На дне тоже полно всякой дряни». Он и другие мужчины, которые надели такие же сапоги, зашли в воду и стали баграми, граблями и лопатами чистить дно. Они доставали мусор, покрытый тиной и илом, к тому же холодный и мокрый. Неприятная работка. Зато такая интересная, что в очередной раз появится из воды. Старая камера или велосипед? Резиновый сапог или безголовая кукла? Сломанный стол или телевизор? И чего только люди сюда не накидали? Возмущались и дети, и взрослые. «Разве так можно? Безобразие! Такое неуважительное отношение к природе!» Надо сказать, Ванька Парандеев тоже важно расхаживал в высоких рыбацких сапогах вместе со взрослыми, шуровал багром и выкидывал на берег мусор. Мы ему страшно завидовали. Ни у кого из нас таких сапог не было, а он важничал еще больше. «Ваня, Ваня!» — кричала ему с берега младшая сестра Юлька. «Я тоже хочу в воду!» «Мала еще!» — отмахивался от первоклашки Ванька. «Ваня!» — не отставала Юлька. «Ну, Ваня же!» В конце концов старший брат сдался и посадил ее себе на плечи. «Сверху лучше видно», — сказал он. «Так что смотри внимательнее. Увидишь что-нибудь интересное — кричи». И Юлька старалась изо всех сил. «Вон там что-то черное!» — кричала она, показывая рукой в сторону, и подпрыгивала на плечах брата и понукала его ногами, как лошадь. «Колесо!» И Ванька выковыривал из воды покрышку. «А вон там тоже что-то белое!» Ванька пошел в ту сторону, куда показала ему сестренка, и остановился. «А что это у нас тут такое?» Весело спросил он. «Что-то длинное. Слышь, Колята, я что-то нашел!» Нам стало любопытно, и мы столпились на берегу. Ванька хотел наклониться, но Юлька закричала: «Я же упаду!» Ванька выпрямился, а потом присел и сунул руку в воду. Потянул, опять выпрямился и вытащил из воды что-то белое и длинное. «Это же нога!» — первой догадалась Катя Леминг. «Человеческая нога!» Только что веселое и беззаботное лицо Ваньки изменилось до неузнаваемости. «Утопленник!» — закричал он. «Мама!» и отбросил ногу обратно в воду. Вслед за этим раздался пронзительный визг. Это кричала Юлька. Вместе с ней закричала Катя Леминг, потом присоединились остальные. Ванька побежал к берегу, споткнулся и упал. Юлька с головой окунулась в воду. Затем они оба вскочили на ноги и, как ошпаренные, выбежали из озера. Они даже не заметили, что вымокли с головы до ног. На место происшествия сбежались дети и взрослые. Лица у всех стали серьезные и озабоченные. Егор Васильевич, Иванькин отец, тут же зашли в воду, нагнулись и вытащили. Вытащили женский манекен! Несколько секунд стояла тишина, а потом разразился хохот. Смеялись все. И все радовались, что это был манекен. Строили предположение, как он мог тут оказаться. Ваньку и Юльку переодели в сухую одежду и обувь, которую взяли с собой их предусмотрительные родители. Парандеев без фокусов не может. Сделал вывод наш классный руководитель. Я не удивлюсь, если в следующем озере он обнаружит лохнесское чудовище. Мы продолжали чистить озеро. Но вот и эта работа была закончена. И все участники экологического субботника посмотрели на Егора Васильевича. «Это все?» — спросили мы. Озеро было не узнать. Изменилось оно, и весь пейзаж вокруг. Воздух стал свежее, как будто гадкая слизистая жаба превратилась в принцессу. Исчезла жуткая свалка. На ее место вновь вернулся природный водоем. «Мусор мы убрали», — счастливо улыбнулся Егор Васильевич. «Это замечательно. Первый шаг сделан. Самый сложный и самый трудный этап позади. Теперь начнем кропотливую работу над экосистемой озера. Возьмем всей школой над озером шефство». «Возьмем!» — хором закричали все. «Еще как возьмем! Даешь шефство!» «Вот и замечательно!» — обрадовался учитель. «Сегодня сделаем первый шаг по улучшению качества воды». Он сходил к своей машине и вынул из багажника две 5-литровые канистры с голубой жидкостью. Одну канистру он вручил мне, другую — Ваньке, и сказал: «Дима, Ваня и все ребята и колята, идите вдоль берега и потихоньку сливайте этот препарат в воду. Это водоросль, которая питается илом и тиной. Она быстро очистит воду и сделает ее прозрачной и чистой». И мы, передавая канистру из рук в руки, слили наш препарат в озеро. Весь, до последней капли. Каждый понемногу. Все ребята, все эколята, которые пришли на субботник. «Смотрите», — уверял затем всех Ванька. «Вода стала прозрачнее и чище». Все с ним согласились. Потом взрослые достали принесенную из дома еду и разные горячие и холодные напитки, и мы устроили праздничный пикник, на котором пожелали озеру, чтобы оно поскорее оживало и выздоравливало. Настроение у всех было замечательное. Теперь, когда мы шли в школу, то обязательно делали крюк и проходили мимо нашего озера. И на пятый день, когда мы пришли полюбоваться им, Катя и Юлька закричали: «Смотрите, смотрите!» По озеру плыли важный изумрудно-головый селезень и шустрая, пестрая уточка.